Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здрасте, Павел. Здрасте, радиослушатели, телезрители и все остальные. Подписывайтесь. Сергей Михеев в Телеграме. Iron Logica. Адрес 221 тысяча подписчиков. Там же все отчеты и реквизиты благотворительного фонда Сергея Михеева. Продолжаем работать. К сожалению, работы еще более чем достаточно. Ну, так вот начинаем передачу нашу. Да, напомню, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, тоже переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Вайбер и Ватсап номер плюс 7 903 176 3 63, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Все внимание и российской, и зарубежной прессы к пресс-конференции по итогам Астанинского саммита ШОС, к пресс-конференции российского лидера Владимира Путина. И в том числе выделяют эксперты, журналисты его слова о том, что вести хоть какой-то конструктивный диалог о стратегической безопасности, имеется в виду в целом глобальный, да, в первую очередь этот диалог нужно вести с Соединенными Штатами, но до президентских выборов там в этом плане говорить не о чем. То есть нужно дождаться смены администрации Белого дома. То есть США нужно договариваться, как сказал президент. Но, судя по этим словам, с Джо Байденом в Кремле иметь дело не хотят. То есть, наверное, предполагается, да, что тем самым Москва отметает спекуляции, что перед выборами в Соединенных Штатах стороны могут договориться о чем-то конструктивном. Не, ну я думаю, что стороны могли бы договориться и перед выборами, только мы не видим с той стороны никакого движения в этом направлении. Вот, собственно, и все. Поэтому, на самом деле, Путин много раз говорил, что мы готовы разговаривать там и с Байденом, и с кем угодно. Вопрос только в том, что нужно какое-то движение. А движения этого в этом направлении нету. Но, в принципе, оправдываются прогнозы, которые, они такие банальные, очевидные, что до выборов в Штатах ситуация вокруг Украины, она не изменится. По той простой причине, что все равно вот нынешняя администрация американская, она могла бы что-нибудь такое повеселее придумать, как я уже говорил. Там можно было бы выступить спасителями мира от ядерной катастрофы, но уже ни ума, ни фантазии, что называется, на вот такие вот, так сказать, кульбиты у нынешнего американского президента Байдена его команды явно не хватит. А значит, так сказать, да, до выборов точно совершенно ничего не изменится. Может быть, даже не изменится до января следующего года, потому что кто бы там ни пришел на этих выборах, да, вступление в должность реальное произойдет только в январе 2025 года. Вот, к сожалению, вот так вот, да. Но при всем при этом нету и уверенности в том, что и те, кто придут, готовы будут к какому-то диалогу. Хотя, мне кажется, диалог, вот, в общем-то, он напрашивается. Вот даже когда вот, мы обсуждали возможность сохранения Байдена на этом посту, я вот говорил, что, и сейчас повторяю, что все равно ситуация на Украине такова, что все равно это все больше напоминает такой чемодан без ручки, который, вот, так сказать, и нести неудобно, и бросить жалко. То есть какая-то, так сказать, какая-то, значит, какой-то компромисс, он, ну, необходим. Или действительно какая-то огромная война, не дай бог. Вот. Но при этом попытки Штатов в этой войне не поучаствовать, вот, все свалить на Европу, они, скорее всего, не будут удачными. Потому что, да, есть, так сказать, одна из моделей, которая обсуждается, это вот, например, заставить воевать Европу, пусть Европа там себе воюет, значит, на полях Украины с Россией, так сказать, да, а Америка попробует в третий раз заработать на мировой войне. Первую мировую войну, так сказать, обогатила, вторую мировую. Давайте как-нибудь так вот в третью мировую тоже, чтобы без нас, типа без американцев, а только чтобы деньги шли. Вот видно тоже такая, вот такое стремление, но я думаю, что так не получится, учитывая и фактор ядерного оружия, во-первых, а во-вторых, и фактор, так сказать, наличия блока НАТО и вот этого самой пресловутой североатлантической солидарности. Как там можно отсидеться будет за океан? Если существует обязательство по НАТО, ну, не очень понятно. Вот, а в общем-то, да, так сказать, Америка видит такую штуку. Ну, если не удалось, значит, развалить Россию быстро, значит, давайте переведем все это в долгую. А вот, а как в эту долгую, значит, в эту долгую не попасть в какую-то очень неприятную, опасную ситуацию? Ну, давайте, так сказать, да, европейцев туда всех натравим на Россию. Пусть они там воюют, Америка будет зарабатывать деньги. Ну, схема понятная, но у нее слишком много, значит, всяких разных проблем, скорее всего, возникнет. Вот, что касается касается, еще раз высказывания Путина насчет того, что все-таки какой-то диалог с США необходим, ну, это тоже понятно, да. Все равно, как ни крути, США и их союзники остаются, так сказать, самым таким мощным и самым, в общем, таким системно действующим военно-политическим блоком на планете Земля. Поэтому, если договариваться с кем-то о безопасности и стабильности, то, понятное дело, с ними. Но в противном случае, да, так сказать, это некий такой железный занавес, как бы ситуация новой холодной, так сказать, или холодной местами горячей войны. То есть, в принципе, вот эти вот высказывания Путина, они говорят о том, что он еще раз, что он готов, в принципе, разговаривать на эти темы и готов к переговорам. Он даже еще раз сказал вчера, что даже Стамбульские соглашения как бы остаются на столе, то есть к ним можно вернуться, вот, и так далее, и так далее. Учитывая, так сказать, да, перемены, которые произошли. Вот. Но что касается, так сказать, американской нынешней администрации, пока оттуда, конечно, ни ответа, ни привета, и я думаю, что они вообще не этим озабочены. Но интересно то, что, видимо, если так вот вслушиваться в акценты, видимо, после тех событий, которые случились в ходе дебатов, хотя Путина спрашивали насчет дебатов, но он сказал там, типа, ну да, что-то там видел, как бы, но вообще-то и своих дел там достаточно. Но на самом деле дебаты произвели совершенно очевидные, значит, воздействие на ход избирательной кампании в Штатах, да, и, видимо, шансы именно Байдена на победу стали оцениваться в Кремле ниже. Вот. И в целом они действительно стали ниже, это правда. То есть или победит Трамп, или, значит, пройдет какой-то другой кандидат от демократов. Хотя, опять же, в Штатах там все упираются, и сам Байден упирается, и все остальные упираются, и так далее. Поэтому, если так, так сказать, опять же, следить за это самое, за акцентами всякими, да, то, видимо, в Кремле намекают на то, как бы, да, вот, что они тоже стали расценивать шансы Байдена как более слабые, чем они были, там, условно говоря, там, полгода назад, там, или, так сказать, что-то... Что-то в этом роде. Вот. Ну, а опять же, вот это еще раз подтверждение Путиным переговорной, того, что мы готовы к переговорам, это важно и в целом для, значит, сути вопроса. Это важно для партнеров по ШОС, в первую очередь для Китая, потому что китайцы, конечно, хотят, чтобы мы вступили в переговоры, и чтобы, как бы, эти переговоры положили конец войне, и чтобы можно было вернуться к торговле, чтобы можно было возобновить торговлю с Европой и так далее. Хотят они это. Вот просто хотят, и все. Вот и оно и понятно, собственно говоря, да? Вот, поэтому и для партнеров по ШОС, вот, в первую очередь, для Китая, для Индии, в том числе, так сказать, да, это тоже важное сообщение. Ну и вообще для всех остальных, потому что хотите, не хотите, а мировая, так сказать, пресса, она все равно следит и за тем, что говорит Путин, и за тем, что происходит вот на полях всяких этих саммитов, потому что они их расценивают как вызов тоже своим этим вот пресловутым правилам. Поэтому так или иначе они это услышали. А и это важно с той точки зрения, что в общем, довольно долго, ну и сейчас местами, западные СМИ повторяли одну и ту же, так сказать, мантру, что, значит, в принципе, Россия не хочет никаких переговоров. Вот Россия такая злая, что вот она сейчас хочет захватить Украину, потом Польшу, так сказать, потом там Францию, потом Америку и так далее. Вот такие у нее планы. Вот, то есть такая вот, как в комиксе какой-то такой, доктор злой и так далее, и так далее. Вот. И Путин, типа, вообще ни на какие переговоры не идет. А Путин раз за разом повторяет, что, в принципе, готовы к переговорам, только непонятно с кем готовы, только вот никто, так сказать, что-то не двигается навстречу. Так что заявления эти важные, но опять, я думаю, что до выборов действительно... Вот вообще Штаты не в состоянии ничего такого делать. Они вообще парализованы этой своей предвыборной ситуацией в какой-то степени. Вот, а поэтому вся вот эта внешнеполитическая канва, видимо, до конца года будет продолжаться примерно в том же духе. Но уж до выборов совершенно точно. Ну, это администрация Байдена говорит, что с Кремлем нельзя договориться, его только нужно давить ультиматумами. Но вчера президент сказал на пресс-конференции, что Россия серьезно относится к заявлениям Трампа о возможности остановить конфликт на Украине, но конкретные предложения экс-президента Владимир Путин не видел. Но действительно, это были пока только утечки. На самом деле Трамп говорил просто, да, что я на следующий день, как меня объявят президентом, я остановлю конфликт. По пунктам ничего не разложено. Наверное, это еще одно подтверждение, что Кремль хочет разговаривать с Трампом, а не с Байденом. Кремль, в принципе, хочет разговаривать, да, с теми, кто готов решить вопрос. Вот. А фамилии здесь, конечно, тоже играют свою роль, но они вторичные. Вот. Но то, что упомянули о Трампе и сказали, что да, вот у него тоже есть какие-то предложения, но мы не знаем, правда, какие, вот, и что, в принципе, мы готовы с ним разговаривать, но да, это говорит о том, что смена акцентов происходит постепенно, просто потому что меняется обстановка. Меняется обстановка, так сказать, да, и в Америке в самой это не могут не признать. Хотя я думаю, что Трампу это тоже там внутри Америки опять вменят как доказательство того, что он агент Путина. Вот. Ну, дураков-то достаточно, в принципе. Вот. Хотя мне кажется, что вот эта вот байка, она работает будет все хуже и хуже и хуже. Вот, ну, все, все видят. Ну, смотрите, Трамп все время обвинял Байдена в том, что он старый, так сказать, немощный старик, да, что он вообще ничего не может. Ну, и Байден это успешно подтвердил. Вот, значит, Трамп был прав. Вот. А, между прочим, ему все время возражали и говорили, что нет, Трамп, ты не прав, ты все врешь. На самом деле Байден просто вообще, так сказать, огурец и так далее, и так далее. Вот этот огурец, так сказать, вялый, вот выступил соответствующим образом на дебатах. Ну, оказалось, что Трамп-то прав. Ему сказали, он там 50 раз там соврал, там, или сколько там, 32 раза соврал, но он не соврал про главное. Он не соврал про то, что Байден стар, как бы и немощен настолько, что такому человеку нельзя доверить управление США. Он, это его главный тезис вообще, да? Вот, и здесь он не соврал ни разу, и Байден сам это доказал, Трампу даже ничего не надо было делать. Вот, поэтому вот эти тоже рассказы про то, что вот он агент Путина, тра-та-та, на мой взгляд, они все будут работать все хуже и хуже и хуже. А другое дело, что есть вот серьезный затык, так сказать, да, связанный вот с чем. Действительно, объективно, в нынешнем формате война на Украине американцам выгодно. При Байдене ли, при Трампе, при там, Мишель Обаме, при, так сказать, не знаю, кого угодно там называйте, я не знаю, там при Симпсоне каком-нибудь или прочее-прочее. Вот в таком формате, как она идет сейчас, война на Украине американцам выгодна. Поэтому все равно, как бы, да, тут призывы к переговорам — это хорошо, вот, но, с другой стороны, если они не будут чувствовать для себя вообще никаких проблем в этой связи, а будут только считать деньги, значит, связанные с этими заказами ВПК, вот, к сожалению, я думаю, что для любого президента США, какая бы ни была его фамилия, в принципе, не будет слишком важно останавливать эту войну. И это серьезная такая проблема в организации, так сказать, любого переговорного процесса в этом плане. То есть они не чувствуют себя ничем стесненными, а оно им не надо. Украине это как бы надо, нам это надо. Может быть, даже это надо, значит, странам Европы, которые боятся, что война распространится на них. А Америке это не надо. Ну, воюйте там и воюйте. Собственно, вот как раз именно то, о чем я только что говорил. Там идет война, американцы зарабатывают деньги, так сказать, у них все спокойно. Ну и ладушки. Хотя там есть, конечно, там такие, ну, косвенные имиджевые потери. Они как бы существуют, например, скажем, там та же самая американская военная техника, как только она, значит, мы демонстрируем ее уязвимость, сразу падают акции, так сказать, этих военных компаний, там, да, так было с Патриотами, так было, так сказать, с Абрамсами, с Леопардами и со всем остальным, вот, ну, Леопарды, правда, немецкие, вот, но тем не менее, вот, ну, я так понимаю, что пока они считают это допустимыми издержками, если им там идут какие-то заказы, вот, и все остальное. Да, президент еще раз отметил, с кем мы готовы договариваться. Он сказал, что никакой посредник в разрешении конфликта с Украиной не может быть наделен полномочиями подписывать окончательные документы, но само посредничество Москва приветствует. Он и поблагодарил Эрдогана за попытки привести к финалу стамбульские сделки, которые были сорваны украинской стороной. И тут же появилась фамилия Виктора Орбана, который несколько дней назад ездил в Киев, предложил Зеленскому прекратить огонь, чтобы начать мирный диалог. Зеленский отказался, хотя там витиевато так. Орбану в глаза сказал, что подумаем, а потом его пресс-служба сказала, нет, мы договариваться не будем. Но вчера появились заметки, в том числе Financial Times, что якобы в пятницу Орбан приедет в Москву, его задача стать как раз посредником между Россией и Украиной. Вот. И в этой связи тут же шумиха началась в Европе, в Евросовете, в Еврокомиссии, в общем, во властях Евросоюза. Шарль Мишель сказал, что Орбан не имеет права разговаривать с Москвой от имени Брюсселя, вот, что председательство в Евросоюзе не представляет сам Евросоюз. Орбан сказал, что, ну, пока этот процесс как бы требует тишины, да, все будет по итогам сказано, но он подтвердил, что я еду не от имени Евросоюза, я еду как Орбан, как вице-премьер Венгрии. Будет или нет встреча, пока неизвестно. Официально подтверждений не было никаких, ни Москвой, ни Будапешта. Только не вице-премьер он, а... Прошу, да. Премьер-министр. Ага. Да. Это самое. Но тут такая штука. Надо все-таки еще раз там точно удостовериться в том, будет ли этот визит. Потому что изначально вообще ссылались на какого-то венгерского журналиста. Журналиста. По утечкам, да. Да, да, по утечкам, которые там какой-то венгерский журналист дал. Но если Орбан приедет, я думаю, что это будет здорово. На самом деле, с одной стороны, это подтверждает, кстати, вот наше рассуждение о том, что Орбан, ну, пытается использовать вот это полугодичное представительство в ЕС для выхода на более высокий политический уровень, на как бы не национальный, только нигерский, и даже не на европейский, скажем, да, а на более высокий уровень, да, вот, то есть он очень активен, и это, мне кажется, здорово. Второе, он действительно считает эту проблему приоритетной, и это так оно и есть. А третье, значит, что бы там не пели в Брюсселе, а все равно, как бы, если он приедет в Москву, это будет такой очень, ну, такой интересный, по крайней мере, факт. Во-первых, опять же, это к вопросу там, о, скажем, там, блокаде России и всего такого прочего остального. Все-таки глава Венгрии, страны, так сказать, входящей в НАТО и Евросоюз, страны, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, вот, прибудет в Москву, если прибудет, да, и совершенно очевидно, что как раз переговоры, там, разговоры будут не только о двусторонних отношениях, но и в первую очередь об урегулировании вот этого конфликта на Украине. И это, мне кажется, будет важно. Пусть там что угодно они говорят, что он не будет представлять Евросоюз, там будет, не будет, но все равно тот факт, что Венгрия председательствует, он здесь играет свою роль. Именно поэтому он не приехал, условно говоря, в июне, а вот приедет в июле. Потому что с 1 июля как бы Венгрия председательствует. Так что я думаю, что это хорошо. Глядишь, так сказать, потихоньку как-нибудь что-нибудь, так сказать, и свяжется. А почему нет? Вот. Ну и в конце концов, даже если просто Орбан приедет, как бы, да, и Путин с ним поговорит именно в Москве, само по себе, даже ради картинки это стоит делать. Даже ради картинки, и тот же глава Евросовета Шарль Мишель, это уходящая натура. Сейчас у них будет смена власти, неизвестно кто. Ну, вернее, есть кандидатура, но в дальнейшем, на будущее, если посмотреть, Орбан сейчас сколачивает достаточно мощную правую коалицию в Европарламенте. У него достаточно амбициозные планы. Может ли он в дальнейшем выстрелить там через несколько лет? Дай бог, что называется. Может. Я думаю, что может. Вот. Кстати, интересно, что вот, да, коалицию эту пока он сколачивает на основе Венгрии, Чехии и Австрии. Это как раз вот контуры, так сказать, Австро-Венгрии. Той самой, да. Немцы тоже из АДГ сказали, что мы вольемся. Ну, еще лучше, да. Но это было бы логично, да, потому что, им, как я уже говорил, им надо как-то выступать вместе в Европарламенте, иначе просто смысла никакого не будет. И там нужны и АДГ, там, так сказать, нужен и блок Марин Ле Пен, вот, и многие другие могли бы присоединиться, и, конечно, это для Евросоюза было бы вызовом. Вот, а нам это вполне себе подходит. Вот, но возвращаясь, так сказать, опять же, там, к ситуации в Штатах, да, действительно, я думаю, что до выборов вряд ли там что-то изменится. Но вот интересно просто с Орбаном, да, что Орбан считает себя, еще раз повторюсь, считает себя другом Трампа. И Трамп действительно в отношении Орбана высказывался довольно так это самое... комплиментарно, как говорится, так сказать, хорошо высказывался, поэтому вот если, так сказать, представить эту связку, ну, что-то может задвигаться, что-то может поменяться, да, действительно, на самом деле. Вот потому что иначе вот вся эта украинская ситуация выглядит абсолютно тупиковой, потому что все эти разговоры, все эти вот заклинания, так сказать, нынешних этих самых лидеров Европы о том, что вот Украина должна победить, если Украина не победит, то все, конец Европе, это бред сивой кобылы. Вот почему еще важно, что Орбан приедет, потому что Орбан, в отличие от большинства других европейских лидеров, он смотрит на вещи трезво. Никто не просит вас, значит, любить Россию, да? Надо просто учитывать реальность. Да, на востоке у Европы находится огромная страна под названием Россия, ядерная держава, вот, которая, так сказать, не собирается просто так, так сказать, под вашу дудку плясать. От этого вопроса, отношений с ней, зависит война или мир на огромном континенте, да? Это важно или не важно? Важно, конечно, да? Что лучше? Ну, лучше мир. Ну, давайте договариваться лучше об этом. Лучше торговать, чем воевать. Ну да, давайте договариваться об этом мире. Все, как бы, да, что еще. Вот, все остальное. А вопрос Украины явно переоценен. Вот с самого начала, как бы, да еще даже до этого СВОшного, значит, всего периода, я говорил, что вообще вопрос Украины явно переоценен в Европе. То есть он вот искусственно накачан. Еще и Зеленского никакого не было, и этих всех Шольцев. Шольцев не было, как бы, да. Он явно искусственно накачан. То есть это вот такая была именно подача американская. Вот, и эту американскую подачу, да, там, в духе Бжезинского, да, раскачивали вот в этой самой Европе. Вот это вот, типа, Украина — это вообще смысл жизни Европы. С какой стати, почему, значит, из-за чего. Поэтому Орбан, как редкий, значит, европейский руководитель с трезвым взглядом на вещи, он создает как минимум прецедент, да, такого трезвого взгляда на вещи. Взвешенного, объективного, без соплей, что называется, ни в одну, ни в другую сторону. Вот, и общение с ним и приезд его, я думаю, будет полезным. Если, конечно, ему сейчас что-нибудь такое не придумают, ужасное, и не, значит, этому визиту не воспринимают. Ну, посмотрим. Сегодня в рабочем графике президента встреча с семьями-финалистами всероссийского конкурса. Это у нас семейный масштабный проект. Больше 500 000 участников, более 100 тысяч семей только подали заявки. Финал сегодня начинается с 5 по 8 июля. Пройдет. 30 самых сплоченных семей получат сертификат на улучшение жилищных условий. 300 семей-финалистов, кто не победит, они получат путевки на путешествие. Действительно, очень большой проект, очень большое внимание со стороны государства уделяется укреплению семьи. Но понравилось мне предложение Минпросвещения в этом плане. Планирует Минпрос принять рекомендации по воспитанию детей. Об этом сообщил господин Кравцов. Вот, мы примем программу для родителей, которую назовем «От 0 до 18», чтобы каждый родитель знал, имел рекомендации, как что делать, как быть, фактически рекомендации на каждый день, как заниматься воспитанием ребенка. Будет совместно эта, значит, программа разрабатываться с Институтом изучения детства, семьи и воспитания. И вот эта информация, по словам министра, поможет родителям спокойно принимать решение о рождении второго и последующих детей. Я вспоминаю, что в 90-х детей учили по книге Сполка, был психолог такой, да, значит, «Как правильно воспитывать ребенка», по-моему, сейчас название найду. Но так или иначе, это была буквально настольная книга, у всех стояла на полочке, у всех молодых мам, вот, потому что папа работали, бабушки тоже с дедушками работали, вот мамы занимались воспитанием. Учились по американской методике. Сейчас, спустя много лет, вот решили свою какую-то такую рекомендацию большую выпустить. Ну, как идея, я поддерживаю. Как идею поддерживаю, потому что, знаете, это методические указания родителям. Потому что родители действительно, особенно вот, значит, скажем, такого из более молодых поколений, часто находятся в такой растерянности, да, что делать, как это самое, куда бежать, что там, чем заниматься, как планировать, в конце концов, да. И на фоне этой растерянности очень часто обращаются действительно, в первую очередь, там, к зарубежной литературе, а отечественной литературе по педагогике, к сожалению, стало очень мало, хотя у нас есть классические, так сказать, образцы педагогики, которые признаны во всем мире. Это и Сухомлинский, и Макаренко, и там много других авторов. Вот у нас их зачем-то забыли, вот зато перегрузили друг друга всякими разными новомодными, значит, книжками по этому поводу и всякими там указаниями там, да, западного образца. А, у нас перерыв. Да, сейчас сходим на новости, затем продолжим. 11:35 в столице. Возвращаемся в программу и говорим мы о рекомендациях по воспитанию детей на каждый день, которые готовят Минпросвещение. Это будут методические рекомендации. Вот практические советы, подготовленные ведущими специалистами. От 0 до 18 будут называться эти методические рекомендации. Пометку сделал. Вот самая популярная и в России книга по воспитанию детей Бенджамина Сполка, американского педиатра, называлась «Ребенок и уход за ним». Она преподносилась как настольная книга для родителей 21 века. Но, судя по отзывам, да, это было популярно, это было модно. Все ее читали, мамочки молодые. Но потом как-то вот разошлись мнения с американцами, потому что он писал, что если ребенок плачет, накормите его, пусть будет нарушен график кормления. Если ребенок не может или не хочет что-то делать, не заставляйте его это делать. В общем, пускайте на самотек. Ну да, в общем, полная свобода, так сказать, да, с нуля, так сказать, лет, да, а дальше что вырастет, то вырастет. Ну, наверное, там по поводу Спока пусть спорят там какие-то специалисты, но вот я говорю, я тоже слышал подобные, так сказать, какие-то советы, если честно, вот в жизни они не работают. Ну, то есть, или они работают, но, скажем, потом как-то это какими-то косяками вылезает. Ну, могут возразить, что вообще идеальных методик нету. Ну, нету, да. Но, тем не менее, есть какая-то традиция, во-первых, а во-вторых, есть, опять же, опыт. Вот. Но, тем не менее, даже здесь не обсуждая, так сказать, этого Спока, могу сказать вот что. То, что, еще раз, так сказать, повторю, что идея, мне кажется, в принципе, интересная, правильная. Вот. И теперь важно, чем же она будет наполнена. Потому что, знаете, как бы так ни получилось, что, условно говоря, рекомендации как бы наши, а наполнены опять все теми же Бенджамин и Споками, так сказать, просто без ссылки на авторов. Вот чтобы вот так вот не получилось. А так, на самом деле, у нас и советская, и российская педагогические школы, они очень богатые. Вот многие труды наших, значит, классиков педагогики признаны и во всем мире. Но вот после распада Союза, да, бросились мы в самоотрицание такое, так сказать, бурное, вот, и в некритичное, так сказать, вот такое, я бы сказал, местами избыточное почитание всего того, что пишут на эту тему в Америке или в Европе и так далее, и так далее. А вот если по результатам посмотреть, да, вот помню, тоже действительно говорили, вот смотрите, вот у них там совсем другая система образования, воспитания, смотрите, смотрите, смотрите, а что, на что смотреть-то? Смотрите на результаты, а результаты — это, собственно, состояние общества, вот, состояние культуры, состояние, так сказать, да, например, скажем, опять же, та же криминогенная там ситуация и так далее. Но, если честно, завидовать нечему. Если говорить об Америке, вот Бенджамин Спок, так сказать, воспитывал. Вот. Честно говоря, завидовать особо нечему. Поэтому, мне кажется, очень правильно с точки зрения того, что для многих людей, которые хотят, молодых людей хотят стать родителями, это будет подспорье, можно будет сказать, ну ничего, ты не останешься один, или ты не останешься, вы не останетесь одни, вот, и помимо там, значит, мам, пап, там, бабушек, дедушек, там, и прочее-прочее, вот есть вам, пожалуйста, методические рекомендации, которые можно сверяться, это, кстати, удобно достаточно, потому что иногда вот этого не хватает, и вот эти лихорадочные, так сказать, запросы у подруг, значит, опять же, там, бабушек, дедушек и поиски в интернете, вот, а там что только не найдешь, они бывают непродуктивными. Вот. А здесь, если будет такая программка, это будет здорово, методическая. Но, опять же, еще раз говорю, вопрос в том, чем она будет наполнена, это вот уже... Уверен, что будет и критики более чем достаточно. Но сама идея, например, мне нравится. Почему нет? Чтобы чувствовать себя увереннее, в том числе и до как бы, рождения, и по вопросу принятия решения о рождении ребенка, и уже, так сказать, да, с родившимися детьми. А вообще по детям там опыт, он, значит, накапливается просто по жизни, и дальше уже... То есть вот самое трудное, конечно, это первый ребенок, там, да, и вот это вот все, вот это вот суматоха первого года там, или первых трех лет, а потом, в общем-то, все так это налаживается потихоньку. А какую бы вы статью написали для этих рекомендаций по воспитанию детей? Исходя из личного опыта. Ой, там можно много статей всяких понаписать. Ну, статью нет. Статью это все-таки для ученых, как бы, да, вот для таких действительно настоящих педагогов. Вот я бы, честно говоря, посоветовал, с одной стороны, не играть в такой какой-то избыточный либерализм и сохранять здравую иерархию, да, потому что все-таки опыт жизни и знания дают тебе возможность уберечь ребенка от беды. Да, поэтому должна быть иерархия в передаче этих знаний. Потому что если вы будете с ребенком, так сказать, абсолютно на равных, тогда какой смысл ему, основываясь на чем, он будет признавать ваш авторитет? Вот. А этот авторитет, он базируется не на том, что ты можешь это самое, так сказать, да, это самое, двинуть по носу кулаком, да, или там выпороть, а он базируется в первую очередь на очевидной демонстрации, значит, твоего опыта и знаний. Да. То есть вот должна соблюдаться, с одной стороны, достаточно здравая иерархия для более эффективной передачи опыта и знаний, а с другой стороны, нужен, это понятно, в зависимости от возраста, но когда возраст уже, так сказать, подошел, нужно так серьезно разговаривать обо всем и честно. Вот есть вопрос, так сказать, давай разберемся, как бы, да, давай вот я попробую ответить тем, если тебе что-то там, ты с чем-то не согласен, ну, давай, так сказать, будем это обсуждать и так далее, и так далее. То есть здесь нужно общение, то есть тут я тоже, может показаться, что я какой-то сторонник палочной дисциплины, это вовсе не так. Я не считаю, что через палку можно это самое воспитать хорошего человека. Он может вам подчиняться до поры до времени, может, как бы, это самое, делать вид, что он с вами согласен до поры до времени, а потом отсутствие истинного понимания и уважения, как бы, да, оно вылезет в неповиновение и в то, что, так сказать, человек все равно пойдет совершенно поперек той дороги, которую вы там, как вам кажется, является правильной. Вот. Ну, то есть там, наверное, советов по жизни накапливается много, но вот так вот статью прямо в методические указания я писать бы, наверное, не рискнул. Потому что все равно как бы этот опыт, он как бы и общий, но при этом он все равно индивидуальный. Но как так вот все в одну методичку сгустить весь опыт жизни смело. Разных людей с разными подходами к воспитанию, кто-то ремнем, кто-то пряником. Ну, Павел, тут надо, я еще раз говорю, тут надо читать. Мы же с вами обсуждаем идею, да? А дальше вот вопрос ее содержания. Я думаю, что там будут довольно схематичные методики, да? Вряд ли там вам готов кто-то будет объяснить, как вам разрешить прям совсем конкретную проблему с конкретно вашим ребенком в конкретно в этой ситуации. Да, скорее всего, там будут такие довольно схематичные вещи. Вот. Вот. Ну, опять же, да, для этого есть и книги, опять же, наших классиков. И вот я серьезно советую, как бы, читать и Сухомлинского, Макаренко, там, Навалом и других всяких авторов. Вот, во-первых. А во-вторых, я думаю, что там есть такие ситуации, которые, в принципе, укладываются в схемы. Вот вы только что даже упомянули, там, особенно это с маленькими детьми, вы упомянули там того же Спока там, или прочее-прочее, да. Но есть просто схемы, касающиеся, вот, ну, скажем, подходов к воспитанию совсем маленьких детей. Да? Там достаточно просто, на самом деле, вот, создать некую схемку, которая применять. Чем старше становится ребенок, тем более индивидуальным будет подход. Это да, это действительно так. Тем больше надо вкладывать в это, значит, и силы, и души, что называется. Ну, это, знаете, известная пословица, так сказать, маленькие детки, маленькие бедки. Вот, и сначала вам кажется, что вы сходите с ума от бессонных ночей, вот, и все остальное, а потом, когда они подрастают и начинают быть уже самостоятельными, ты обо всех этих вот, значит, вот годах, когда они были маленькими, вспоминаешь с умилением, потому что, на самом деле, понимаешь, что проблем-то никаких не было. Вот, потому что вытереть задницу, извиняюсь за выражение, так сказать, купить поесть, это вытереть нос и прочее-прочее, это вообще совсем не проблема по сравнению с тем, как, что вот начинает уже во время становления, там, подросткового возраста и так далее. Купить игрушку или, скажем, накормить, или там, опять же, там, одеть, или там, это, помыть, это не трудности. Вот, настоящие трудности как раз тогда, когда, как бы, возникают вопросы понимания. Вот, понимание или непонимание и прочее. Поэтому, да, чем старше, тем, конечно, такие схематические указания давать все тяжелее. Но для этого существует наука педагогика, опять же говорю. Вот, чем они там наполнят, это другой вопрос. Ну, упомянутые вами Сухомлинский, Макаренко, они не устарели, ведь научная мысль тоже не стояла на месте, новые имена появлялись. Либо это база такая. Нет, есть и новые имена. Я же не ученый, как бы, не академик. Вот, я говорю о том, что я, например, сам читал когда-то, да, вот, и то, что мне интересно, да, вот, но я не считаю, что они устарели. Почему? Потому что такие базовые принципы отношения людей и родителей с детьми, и детей с родителями, они не меняются. Вот наука идет вперед, а в чем она идет вперед, да? Значит, появились, так сказать, телефоны, компьютеры, а как это заменит воспитание? Никак. Поэтому я думаю, что на самом деле классики всегда остаются актуальными, вот, всегда остаются актуальными, тем более, что, опять же, если вы почитаете, например, этих людей, вы увидите, что там тоже вот очень много пишется об общих вещах, которые вообще не устаревают. Вот там о прикладных вещах даже там не так уж и много. Вот. Ну, а по прикладным вещам там, да, ну, могут быть и какие-то, наверное, нововведения. Почему нет? Но вот основные принципы жизни человечества и людей, и отношения между друг другом, как бы, и отношения взрослые дети, дети взрослые, как бы, они на самом деле почти не меняются с веками. Почитайте каких-нибудь там, не знаю, там, сверхдревних греков там, да, и вы у них прочитаете все то же самое, что молодежь стала плохая, как бы стариков не уважают и все остальное. Ну, тоже про политику можно сказать. Ну, про, да, про, да. Про ничего, ничего не меняется вообще. Да, поменять фамилии и, да, в общем, да, будет то же самое, как да. Сегодняшний день. Кстати, Минпросвещение предложило еще один смелый ход в воспитании детей. Предлагает снять ремейки 30 советских фильмов, в том числе «Летят журавли», «Как закалялась сталь», для воспитания подрастающего поколения. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Перечисленные в статье РБК в том числе фильмы такие для ремейков «Завтра была война», «Кортик», «Звезда пленительного счастья». По мнению Минпроса, новые фильмы будут созданы для детей с целью способствовать сохранению исторической памяти и формированию патриотизма. Сложно представить ремейк мне лично на «Летят журавли». Да, я тоже считаю, что это будет крайне. Ну, смотрите, давайте так. Что касается советских фильмов, да, вот. Ну, отечественная кинематография, это все-таки в основном, это в первую очередь советский фильм. Потому что, ну, до советских фильмов там их там, это не мое кино, там раз-два я обчелся. Вот. Я бы что сделал, честно говоря, для начала? Опять же, не моего ума дело, а с другой стороны, почему бы и не моего ума? Вот. Я бы качественно отреставрировал старое. Вот, было бы очень неплохо. Может быть, где-то расцветил, где это уместно, да? Потому что многие советские фильмы, к сожалению, находятся просто в таком состоянии, что их тяжело стало смотреть современному зрителю. Плохой звук, плохое изображение, там, ну, молодой человек или даже современный просто человек, да, он уже к этому не привык, он отвык уже от этих дел, да? Я бы вложил бы деньги, например, в реставрацию довольно большого количества старых советских фильмов, старых или не очень старых, вот, для того, чтобы сделать их более смотрибельными. И они вот очень часто, когда их хорошо реставрируют, да, вот, они начинают начинают, ну, прям играть новыми красками, вот, совершенно точно. Их даже вот, вот интересно пересматривать даже, да, становится, да, вот, и вот этим бы, например, я в это бы вложил деньги сначала. Что касается того, чтобы переснять фильмы, здесь, конечно, надо быть очень аккуратным, потому что, к сожалению, вот опыт пересъемки некоторых советских фильмов там оказался совершенно неудачным. Ну, вот я не буду называть, но не вот, надо. Ну, вот комедии вот эти пытались переснимать, ну, это какая-то порнография, честное слово, там, ну, это просто это невозможно, без слез, так сказать, невозможно смотреть, да, без рефлекса тошнотворного. Вот тут все-таки нужен талант, надо понимать, что это же не просто там, условно говоря, там, да, вложить деньги и все, вот дали деньги, так сказать, и они пошли, нормально так все пересняли, там, это просто на цифру отсняли, и все так это все тра-та-та, как бы, да. Не в этом же дело, тем более, что называются такие фильмы, в которых очень глубоко вот такое духовное содержание. Вот там, кстати, по поводу некоторых фильмов я поспорил, надо их вообще переснимать, не надо, но смысл не в этом. В них, во-первых, много духовного такого внутреннего содержания, и поэтому трудно очень взять и просто, условно говоря, переложить на новую технику, и как будто бы будет все то же самое. Да? Ну вот «Летят журавли» — самый такой откровенный пример. Я, кстати, вообще не понимаю, зачем ее переснимать? А что там непонятного? А что там такого непонятного современному поколению, что вот надо переснимать? Возьмите, отреставрируйте его хорошо. На мой взгляд, там настолько гениальная игра актеров и настолько, так сказать, за душу хватающие сюжеты, что они вне времени находятся. А я просто не представляю, кто может заменить Баталова, Самойлова. Да, я тоже не представляю, если честно. По драматургии я не вижу. Да, ну мы с вами, нам скажут, так сказать, что вы это самое ничего не понимаете, но послушайте, мы же и есть потребители этой, вот этого всего, мы зрители, это фильмы для кого снимаются? Для экспертов, для что, для кинокритиков, что ли, да? Или для кого, как бы, да, фильмы снимаются для зрителей, вот мы и зрители, мы, собственно, есть квалифицированные эксперты, потому что мы там всю жизнь смотрим кино, мы смотрели это советское кино, сейчас смотрим там постсоветское кино, там, ну я вот гораздо меньше смотрю, но все равно, вот, все равно, как бы, да, поэтому мы имеем, можем судить, плюс ко всему мы проживаем жизнь, историю, как бы, да, свою в том числе, на фоне вот этих всех культурных событий. Поэтому я думаю, что мы вполне себе квалифицированно можем судить. Да, с этим будут проблемы, но, в принципе, наверное, эту идею тоже можно обсудить, только здесь очень важно не накосячить. Да, там я так видел в этом списке, по-моему, даже там «Война и мир» Бондарчука, вот, значит, тоже обозначено как, значит, предмет для пересъемки. Фильм, получивший «Оскара», насколько я помню, да, вот, значит, ну, попробуйте переснять его так, чтобы тоже что-нибудь такое получить, хотя понятно, что «Оскар» нам теперь не указ нифига, особенно учитывая то, кому они эти «Оскара», так сказать, раздают, но все равно взять и перепрыгнуть будет довольно сложно, то есть тут надо быть аккуратным с какой точки зрения. Не с той точки зрения, что мы там как бы совсем, там, я, например, совсем не доверяю там современным артистам там, или людям, этим самым режиссерам и прочее. С той точки зрения, чтобы хуже не сделать. Чтобы вы сделаете ремейк этот, да, покажете детям этим и скажете, вот это барахло, что ли? Вот мне вообще не интересно, это вообще полная ерунда. Вот. То есть здесь надо, конечно, очень к этому аккуратно отнестись. Хотя, в принципе, идея такая, можно обсудить. Но еще раз говорю, я бы, например, взял бы просто государственную программу создал бы по качественной реставрации самых лучших образцов советского кино. Вот Карен Шахназаров, в принципе, на базе Мосфильма делает, да, что-то с фильмами Мосфильма. Но понятно, что у них тоже средства ограничены, они там много чего сделали, вот, и, кстати, неплохо получилось, да, вот, но много чего еще и не сделали, потому что, ну, этих фильмов огромное количество, да, но есть еще и фильмы не мосфильмовские, потому что вот Шахназаров занимается мосфильмовской базой, вот, а есть огромное количество картин, которые сняли другие студии, вот, и они тоже, в принципе, вполне себе достойны были бы такой качественной реставрации, и дальше, что касается воспитания, между прочим, ну, вот, почему бы, мы, кстати говоря, тоже с Шахназаровым Карен Георгиевичем когда-то в передаче, это вот здесь на радио тоже обсуждали. Вот почему бы не организовать, например, скажем, ну, такую вещь, как кинопросмотры в школах, да, с обсуждением. Вот те же самые «Летят журавли», да, вот говорят, ну, они не будут смотреть. Ну, они, может, и не будут смотреть, да, вот, но, скажем, если это с обсуждением сделать, может быть, заинтересует не всех, но кого-то заинтересует. Раньше же были творческие вечера, когда актеры ездили, сейчас актеры только вот на премьере там что-то скажут, потрясут, и все, вся реакция обратная. Потрясут чем-то, да, как бы, или вы там где-то потом читаете, так сказать, такая-то там заголила свой зад, как бы, и все в шоке. Или там такой-то, скажем, там в пятый раз женился, как бы, да, бросил всех детей, там, или наоборот, там, еще что-то там, и так далее, и так далее. Тут, кстати, тоже вопрос, между прочим, в артистах, к сожалению, не хочу, то есть, никого обижать, но, условно говоря, когда войну играли люди, прошедшие ее сами, или, по крайней мере, жившие в это время, это одно. Когда ее играют те, кто даже книжек не хочет читать на эту тему, это другое. Сами понимаете, да? То есть, вот, условно говоря, нет такого, здесь вот нет такого ремесла, когда вот типа, ах, я вот такой талантливый, сейчас кого хочешь сыграю, так сказать, да? Сейчас вот в сериале какую-нибудь там ходульную роль как бы изображу, вот, или и тут же сейчас вот сыграю вам там «Судьба человека». Они тоже, вот они, кстати, предлагают тоже переснять «Судьбу человека». Я вот реально не понимаю, зачем. Вот что там не так в этой «Судьбе человека», что вы хотите сделать с ней, чтобы она заиграла новыми красками? Что там не так Бондарчук сыграл? Вот, или этот пацаненок, так сказать, вот мне как-то даже это вот не очень понятно. В конце концов, можно экранизировать что-то, что не экранизировано. Но в целом, вот я говорю, я бы лично вот отреставрировал бы вот такой, прям вот сделал бы фонд отечественного кино какой-нибудь, да, вот отреставрировал бы эти фильмы и показывал бы их в школах, как, ну, кинолектории. Вот кинолектории, это всякие такие штуки. Мы же хотим все детей оторвать от этой массовой культуры, но так для этого, ну, как бы надо что-то делать, да? Свое. Да, надо что-то делать, покажите им, поговорите с ними. Ну, с первого раза не поймут. Ну, там, например, скажем, там из 30, так сказать, человек, там 15 окажется полными балбесами. Ну, это бывает в жизни, ничего. А 10 заинтересуются, вот, и все такое прочее. 5 ну, скажут, там, я подумаю. Самый показательный пример успеха, да, что если снимать с нуля «Чебурашка», который просто вот фурор был, все смотрели, фильм вышел, полуметражный, да, не было же до этого, не снимали фильм про «Чебурашку», был мультфильм, фильм не снимали. Вот, по этому пути. Кстати, обратил внимание, что посмотрел фильмы, которые взяли «Оскара», и в основном нам давали американские бывшие партнеры, когда у нас были более-менее ровные отношения России и Советского Союза. Ну, это, конечно, да. Вот, причем фильмы, не знаю, вот «Москва слезам не верит», шикарный для нас фильм, не знаю, что там американцы в нем такого слезливого увидели. Увидели? Нет. А там же по этому поводу много рассказывали. Вот, и Вера Алентова рассказывала. Я, кстати говоря, как-то с ней встречался не так давно. Вот, замечательная, так сказать, актриса. Вот, рассказывала, что они увидели истории свои. Там же истории, в принципе, типичные достаточно. Они так или иначе на всех континентах, значит, повторяются. Ну вот ему вот это дело понравилось. Как бы. А потом там, знаете что, еще на хэппи-энд. Это важно. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, телеграм-канал наш «Вести ФМ». Переходите, подписывайтесь и не переключайтесь. Продолжим через несколько минут.